Активный шорох в кустах, удаляющийся треск веток. Дальше, еще дальше. «Стой! Что это я тебе сбрехал? Да стой ты, гад! Стой!» — вскакивает Сёма, оставаясь невидимым. «Стоять! Немедленно зову полицейского. Попытка изнасилования. Элекс, не докажешь. Сёма, ну ограбление. Элекс, да у тебя денег нет. Сёма, вот потому их и нет. Элекс, так у меня их тоже нет. Сёма, а ты их уже спрятал. И теперь вот вернулся насиловать. Элекс, да. Куда уж мне против писателей?» Пауза. «Может, все-таки сделаешь милость? Скажешь, что именно я тебе набрехал? Мне с брюхом-то трудно за тобою гоняться». Сёма. «Ничего не набрехал. Иди ты знаешь куда». Пауза. «То тебя бросают в аэропорту, как последнюю собаку». «Да нет, собак здесь так не бросают. А то любовь у него, видишь ли, была. Подумаешь, Тристан». Элекс. «Чего?» Сёма. «Да ты, елки, правду сказать хоть раз можешь, Элекс? Какую тебе надо правду?» Сёма. «Тебя правда бросили в аэропорту Кеннеди? Или у вас была... a true love?» Элекс. «У нас была a true love». Пауза. «И меня бросили в аэропорту Кеннеди». Пауза. Сёма ядовито. «И теперь ты готов жить с кем угодно, Элекс?» «Ты! Ты!» Прыжок из светового круга, мешанина междометий, удвоенный треск веток. «Fade out!» «Дистанция D!» «Все равно где!» Элекс невидим, лишь голос. «То тогда почему? Человек ты или нет? Ишь ты, гордый какой! Почему? Почему, Семен, тебе противно?» Пауза. «Тебе противно мое имя, я тебя спрашиваю? Отвечай! Почему ты не можешь назвать меня по имени? Тебе не нравится Александр? Ну, зови Элекс, ну, Семен!» Пауза. «А мне твое имя нравится, очень нравится. Ну, можешь звать Санек. Или Сашка, просто Сашка. Кстати, это лучше всего. Семен. Скажи, Сашка, пожалуйста, Семен, ну чего тебе стоит, гад?» Пауза. «Почему ты молчишь?» Сёма не виден, лишь голос. «Дурак, дурак, дурак, дебил, идиот, Элекс, ты... ошалел? Ты что? Что? Что такое?» Сёма. «У меня сына так звать, понял? Сына в Москве, сына! Понял? Сына, дурак!» Истерика. Видение механического попугая. Громадный, пыльный, видимо, мертвый, занимающий весь экран, он тяжко завис между небом и землей. Нарастающий ветер без пользы треплет его тусклые, давно отцветшие перья. На земле ночь, но в точке попугая времени нет. Ровный синий свет, бестелесной пустотой, неизменной и страшной, окружает его странное тельце. Ветер, треплющий пыльные волоски, не есть воздух. Это вещество снов, движущая также целлулоидную ленту в темноте кинозала. Лента бежит быстро, попугай крутится, как на вертеле, не падая, не взлетая, в одной точке, ныне, присно и во веки веков, теряя перья, перьев не теряя. И этот кошмар заданного, абсолютного, нерасторжимого двуединства, движения и бездвижности в одной точке, в одной точке, точки в одной точке может быть преодолен только сверхчеловеческой сменой ракурса.